Том 5, глава 1. Ульданте Витеру. Теплые лучи солнца на лице вывели эльфийку из мутных сновидений. В ноздри ударил запах гордов. Ульданте раскрыла глаза и осмотрелась. Эльфийка лежала в стоге сена в конюшне. Рядом валялся покрытый кровью и черными ошметками молот. Память ее подводила. Она лишь предполагала, что во время черной луны сможет временно побороть запечатление. Догадки оказались явью. Правда, Ульданте не думала, что потеряет над собой контроль. Телом овладели древние инстинкты. Воспоминания возвращаться не желали. Кажется, она сражалась с нечистью предыдущей ночью. Возможно, вступила в бой с мастером и его слугами. Деталей она не помнила. Смогла ли она убить своего нареченного и избавиться от пагубных оков, не дающих ей обрести свободу? Или же гиблая ночь не помогла ей? Ульданте прислушалась к своему организму и подумала о Харане. В груди возникло приятное, теплое чувство. Ее тянуло к мрадишу. А это значит, что запечатление все еще действовало. Нареченный жив, Штарт не помог лунной эльфийке отменить ритуал. Ульданте знала лишь один способ избавиться от запечатления — смерть одного из нареченных. В таком случае лунный эльф мог найти себе новую пару. Ритуал не завершился окончательно. Клятву дал только один из них. Ульданте слышала про последствия незавершенного ритуала, и слухи ходили довольно жуткие. Во время полнолуния лунные эльфы теряли над собой контроль в незначительной степени. При Кае становились добродушными и любвеобильными, при Штарде — раздражительными и злыми. Вот только обычные приступы проходили незаметно даже для одаренных. Незаконченное запечатление все изменило. Полная луна намного сильнее влияла на Ульданте, вплоть до полной утраты контроля. Эльфийка вздохнула и поднялась из стога сена. Подобрала валяющийся рядом молот и направилась на выход из конюшни. У загона на скамейке восседал юный конюх. При виде лунной эльфийки с молотом он подскочил, принялся пятиться и кланяться. Было заметно, что он боится ее. И что же Ульданте натворила прошлой ночью? Лунная эльфийка вышла в город, где все еще виднелись последствия бойни. Грязь и останки на улицах, следы пожара на домах и стенах. Ингард претерпел мощное нашествие нечисти. Впрочем, Ульданте не переживала насчет погибших людей. Люди — исконные враги эльфов, поэтому светлых чувств к ним она не питала. «Это же она! Лунная воительница с молотом!» — заметил ее один из стражников города. «Сударыня, спасибо вам и вашему мастеру за помощь! Если бы не вы, Орда бы нас смела!» «Пожалуйста», — заметила Витеру холодно. Помогать людям она не собиралась. Видимо, прошлой ночью она неплохо порезвилась и уничтожила много нечистых созданий. «А мы переживали, куда это вы пропали. Мастер искал вас. Позвольте, я провожу вас к каравану». «Да». Ульданте поправила одежду, выпрямила спину и двинулась следом за парой словоохотливых стражников. От них она узнала детали прошедшей гиблой ночи. Оказывается, лунная эльфийка помогла остановить вторжение нечисти, и ее стали здесь почитать будто героя. Вот клан удивится, если узнает о том, что она спасла людишек. Жаль, что тщательно оберегаемый секрет раскрыт. Больше не получится скрывать свои способности воина. Витеру многие годы тренировалась с оружием, полируя свой дар. Именно поэтому клан и вложился в ее развитие, доведя эльфийку до желтого ранга. Достаточно расточительный процесс, ведь осколков при возвышении уходит масса. Однако именно эльфы с даром воина получали приоритет, поскольку основная способность лунных плохо подходила для сражений. Ульданте могла за себя постоять. Отправляясь на столь рискованную миссию, она рассчитывала не только на маскировку, магию лунных и сопротивляемость ошейнику Кая Террис, но и дар воина. Подобные ей эльфы рождались редко, поэтому ее долго не хотели выпускать на задание. Витара была достаточно настойчивой, так что удержать ее не смогли. Она обязательно выяснит, почему идет охота за лунными тенями и покарает похитителей. Пускай это и будет стоить ей жизни». Запечатление спутало все карты. Надо же угодить в ловушку собственной природы, да еще и стать заложницей бродячего торговца рабами. Худшей участи и придумать сложно. Время двигалось к полудню, судя по положению солнца. Проспала после гиблой ночи она изрядно. Местами тело побаливало от полученных повреждений, но в целом Ульданте чувствовала себя сносно. Лунная эльфийка обратилась к себе и снова ощутила влечение. Хотелось бы ей сбежать от нареченного, однако незавершенный ритуал тянул ее к мастеру. Запечатление приковало ее к мужчинке надежнее, чем магический ошейник. «Мастер Мрадиш, а вот и героиня гибельной ночи!» — обратился сопровождающий к невысокому лысому мужчине, проверяющему припасы в фургоне. Харан обернулся, и глаза его расширились. На секунду в них мелькнул ужас, но затем он вернул самообладание. «Олечка, милая, а мы все испереживались! Спасибо, что нашли пропавшую!» «Вам спасибо! Если бы не ваш караван и ваши слуги, от Ингарда бы ничего не осталось. Отдельная благодарность лунной эльфийке. Как она орудовала своим молотом! Наградить как следует мы вас не можем, но старейшина Ингарда выдал вам благодарственную грамоту. С ее помощью вы сможете избежать налогов и сборов. Вы ведь в Вард на турнир направляетесь. С гостей города там взимают плату». «Премного благодарен», — кивнул Харан и принял свиток. Сопровождающие распрощались с мастером. Караван собирался в путь, завершая последние приготовления. Хозяин выглядел слегка осунувшимся. Похоже, ему досталось предыдущей ночью. «Ну и? Что скажешь?» — обратился он. «К сожалению, я не помню события прошлой ночи, мастер. Ничего страшного не произошло?» «Ты чуть не прибила меня своим молотом! Сломала руку, выбила зубы! Мякотку с Лейтарис избила! Ладно, ушастая, но за мякотку вообще убить готов!» «Кхм!» — кашлянула недовольно высокая. «Да шутка это! Тебя я люблю не меньше мякотки, дорогая Личка!» «Попридержите любезности для вашей эльфа-жены, мастер», — язвительно заметила Лейтарис. «Если так пойдет дело и дальше, то она станет эльфа-вдовой во славу огня. Я же говорила, мастер, не стоило вам с ней связываться», — экспрессивно заявила Ньюру. «В кои-то веки согласна с Красной. Лунная слишком опасна», — добавила Лейтарис. «Ладно, ладно, разберемся. Так значит, ничего не помнишь?» «Мой рассудок помутился, мастер». «Так происходит во время любого полнолуния, в том числе и черной луны». «Вероятно. Незаконченный ритуал запечатления привел к пагубным последствиям». «И как нам закончить ритуал? Или избавиться от него?» «Лишь смерть способна разлучить запечатленных». Мастер Харан долго смотрел на нее оценивающим взглядом, после чего вдруг резко скомандовал. «Раздевайся!» «Зачем?» — приподняла она бровь. «Раздевайся! Это приказ!» Ульданте осталась стоять неподвижно. «Так значит, это правда. Ошейник на тебе не работает. Не только в полнолуние, но и вообще», — протянул торговец. «Каким образом тебе удалось избавиться от магии подчинения?» — с интересом вопросила Лейтарис. Витеру красноречиво промолчала. Она не будет раскрывать секреты лунных эльфов первому встречному. Тем более за Кайя Террис шла охота. «С другой стороны, можно раструбить о своем иммунитете на всю округу и ждать, когда заявятся похитители. Использовать себя в качестве наживки. Нет, ситуация слишком непонятная с этим запечатлением и прочим. Она не будет так рисковать. Пока». «Ошейник на тебя вообще не действует», — вздохнул Харан. «Да. Зачем ты вернулась тогда?» «Вы мой нареченный. Я не могу причинить вам вред, не могу уйти. Мы связаны прочными узами. Оковами, которые нельзя так просто разорвать». «То есть ты будешь таскаться за мной, пока смерть не разлучит нас?» «Примерно так», — кивнула Ульданте. «Погоди, если ошейник на тебя не действует, значит, тебя можно продать другому, а затем ты просто вернешься ко мне?» «Да это же баснословные прибыли, куда там не уру!» Глаза Харана Мрадиша загорелись алчным огнем. Торговец расплылся в жуткой улыбке, продемонстрировав несколько отсутствующих передних зубов. И без того отвратительный смех стал еще более мерзким, добавились свистящие звуки. Хотя, казалось бы, хуже быть не могло. Вот только в глазах Ульданты все эти мелкие детали выглядели милыми и очаровательными. Нареченный виделся ей только с позитивной стороны. Лишь иногда в сознании возникал диссонанс от розовых мечтаний, запечатленной и суровой реальности. «Эй, я ценюсь выше лунной коровы!» — возразила Красная. «У меня тоже желтый ранг!» «Я не собираюсь помогать вам с обманом других владельцев рабов», — скрестил руки на груди Ульданте. «Половина прибыли тебе», — сразу предложил Харан. «Деньги меня не интересуют». «А что тебя интересует?» — скис мужчина. «Я должна избавиться от запечатления и продолжить». «Что продолжить?» «Вас это волновать не должно». «Ха, вот так дилемма», — почесал Мрадиш бороду. «И оставлять тебя стрёмно, и продать нельзя, и выгнать тоже». «Просто посадим лунную на цепи и оставим здесь», — предложила Ниуру. «Возможно, кто-то из знатных чародеев заинтересуется аномалией», — заметила Лиетарис. «Нечасто ведь встречаются эльфы, способные сопротивляться ошейнику». А вот это было опасно. Подобные слухи могли привлечь внимание тех, кого ей пока что следовало избегать. Слишком шаткое у Ульданте сейчас положение. «Я не буду доставлять проблем мастеру Харану», — скромно проговорила Лунная. «Хорошо, оставайся», — сразу откликнулся Мрадиш. «Мастер!» — возмутилась Ниуру. «Она слишком опасна. Чуть наших не прибила, вас серьезно ранила. Подумайте, что случится в следующую гиблую ночь». «Не переживай, посадим ее на цепь или заранее вырубим», — махнул он рукой беспечно. «Я за Ульданту отдал несколько сотен золота и намерен выручить их обратно с процентами тем или иным способом. Иначе я не буду великим благородным торговцем Хараном Мрадишем». Харан Мрадиш. Гиблая ночь постепенно сходила на нет. Защитникам удалось переломить ситуацию. Наиболее страшных крупных восставших уничтожили. Больше нечистые саламандры не поливали черным огнем ополченцев и стражников. Получив численное преимущество, обороняющиеся насели на оставшихся упырей. Шла жестокая рубка. Я еще долго отходил от визита Ульданте. Вглядывался в темные проулки с настороженностью, следил за приближающимися силуэтами. В темноте мне чудились ее роскошные серебристые волосы и сверкающий убийственный молот. Однако эльфийка пропала с концами. Накопив немного маны, скастовал целительскую печать на себя, после чего мое состояние стабилизировалось. Слуги нашли мой клинок неподалеку. Ирджун и Ниуру помогали добивать остатки нечисти. Огники этой ночью поработали на славу. Лиетарис с мякоткой вышли из сражения. Обеим досталось от нечисти и Ульданте. «Леечка», — подозвал я прислужницу и скомандовал шепотом. «Собери тут темные камешки, какие сможешь. Главное, незаметно. Не привлекай к себе внимания». «Вы снова планируете использовать темные осколки?» — покачала она головой. «Однажды вы не сможете вернуть падшего к свету или запрещенный товар обнаружат». «Однажды. А пока иди собери наши трофеи, особенно сильных особей. Рядовые черные осколки нам без надобности». К сожалению, некоторые осколки пропали в огне чародеев, красных эльфов или сгорели в смоле, которую лили обороняющиеся. Тем не менее, многие трофеи остались. Сам я толком помочь не мог, поскольку мои руки серьезно повредила Ульданте. Облизав рот изнутри, понял, что лишился нескольких передних зубов, парочки нижних и трех верхних, отчего в разговоре появились свистящие звуки. Видок у меня был тот еще, и без того жуткий. Теперь же Харан Мрадиш походил на третьесортного злодея еще больше. Я даже особо не расстроился. У Мрадиша были отвратительные зубы с самого начала. Многие шатались и были готовы выпасть от малейшего прикосновения. Ничего удивительного в том, что один хороший удар лишил меня части зубов. Ко всему прочему, я ведь собирался заняться своей челюстью. Высшее восстановление помогало вернуть не только конечности, но и зубы. Лучше, наверное, заниматься подобным, имея стоматологический опыт, но не думаю, что после самолечения мои зубы станут хуже, чем были до этого. Ведь хуже сделать сложно. Среди осколков попались вполне себе насыщенно темные, что говорило об их весомом ранге. Саламандр и некоторых ретивых упырей достались. Возможно, это аналог оранжевого или даже желтого осколка. В теории можно было попытаться вернуть нечисть к свету и очистить камень. Тогда бы их можно было принимать без последствий. Вот только на практике попробуй излови высокорангового сильного упыря, да еще и проведи на нем хирургическую операцию. Ну а камни слабой нечисти давали не так много пользы. Я быстро убрал камни в пространственное хранилище, пока никто не видит. Оставалось надеяться, что местные не станут меня досматривать, в случае чего отбрехаюсь и откуплюсь. На этот раз трофеи собирали сразу же. Кто сколько урвал, того и хабар. Правда, нечисть во время гиблой ночи нападала бедная. Либо зверьё, с которого и взять нечего, либо восставшие люди в полуистлевшей одежде со снятыми кольцами и украшениями. Вероятно, жертвы разбойников с большой дороги. Редко попадались действительно ценные вещички. По грубым прикидкам в эту гиблую ночь я ушел в минус. Погиб одаренный каменный эльф, бившийся в самой гуще, да трое неодаренных слуг. Многие пострадали, на бой и на лечение пришлось потратить кучу простых осколков. Даже Лии я передал красный камень, чтобы она быстрее регенерировала ману. Как и Ерджуну с Ниуру, сильнейшим одаренным. Сам тоже камни потреблял постоянно. Мелочи по отдельности, но в совокупности траты выходили приличные. Из дохода же — украшения с мертвяков на сумму в несколько десятков золота. Не считая темных камней, стоимость которых сложно оценить. Так себе ночка вышла. Главное представление организовала Ульданта. Лунная превратилась в жуткое чудище, рядом с которым даже упыри меркли. Изувечила меня, повредила зубы, поломала руки, наставила гематом и ушибов. Другим тоже досталось. Эх, такую мощную воительницу, да в правильное русло направить! Ульданте так и не вернулась даже на утро. Наш отряд долго приходил в себя, слишком много раненых оказалось, так что я трудился, не покладая рук. Обычные переломы лечились целительским касанием, которое пожирало меньше маны, нежели высшее восстановление, да и проходило относительно быстро. Это ведь не новую часть тела отрастить, а всего лишь залатать повреждения. Оставался вопрос, правильно ли срастутся мои кости. Рентгеном в отряде никто не владел, пришлось положиться на авось. За столь небольшое время бедный Харан Мрадиш побывал в стольких передрягах, что живого места не осталось. Зубы пока трогать не стал, поскольку планировал заняться ими комплексно. Сейчас нам следовало отправляться в столицу. Необходимо зарегистрировать бойцов на турнир сразу, иначе потом могут и не пустить. Весь план к саргу под хвост. До обеда мы приходили в себя, лечились и обновляли припасы. Бросили клич городским, однако Ульданте так и не нашлась. Что делать в сложившейся ситуации, я представлял смутно. Впервые меня попыталась прибить безумная эльфа-жена. По идее, ошейник должен заставить ее вернуться к хозяину, если не было иного прямого приказа. Если ошейник вообще на ней работает. Рабы не должны нападать на мастера. Магия подчинения не допустит подобного. Что-то с Ульданте было не так. У меня давно возникли подозрения, однако все время находились другие заботы. То с Ерджуном, то с саламандрами, то с упырями. Следовало поговорить по душам с дрожайшей супругой намного раньше. Лунная эльфийка вернулась к каравану, как ни в чем не бывало. Я уже собирался отправляться в путь. Стражи чествовали ее как одну из героинь гиблой ночи, ведь ушастая уничтожила нескольких упырей и помогла в наиболее сложный момент. А что мастера чуть не порешила, этого никто не видел. Подумаешь, разборки — дела семейные. Бьет, значит, любит. В беседе мои подозрения подтвердились. Ульданте обладала иммунитетом к магии ошейника. Она не выполняла прямые приказы. В общем, Лунная являлась свободной эльфийкой, а не слугой. Необычный случай. Я привык полагаться на магию подчинения артефакта, а тут придется иметь дело с норовистой кобылой, сходящей с ума во время полной луны. С другой стороны, рабство и крепостничество ведь было и в нашем мире, без всяких ошейников подчинения. Главное — правильная мотивация, так что и к Ульданте найдем свой ключ. Оставлять Лунную в караване было, безусловно, опасно, однако иначе я поступить не мог. Воспоминания о прекрасной ночи при полной кае грели душу, но секс — дело второстепенное. Главное — это сотни золота, которые я скопил с таким трудом. Просто рука не поднялась выкинуть их на ветер. Жадность и похотливость победили осторожность и здравый смысл. Глава вторая. Перед отъездом из Ингарда хозяин таверны презентовал мне бутылочку вардского горлодера, местной элитной высокоградусной выпивки. Все-таки для этого небольшого поселения мы стали настоящими героями. Многие хотели отблагодарить в меру их скромных возможностей. «После стакана горлодера вы отправитесь в страну сладких грез, так что пейте аккуратно», — посоветовал хозяин. «Спасибо. Я найду вашему подарку применение». Мы покинули поселение и продолжили путешествие на запад. Вдали, на севере, мелькали морские просторы. Мы добрались до противоположного побережья материка. Крутые фьорды заставляли дорогу виться змеёй в поисках наиболее удобного маршрута. Мы пересекали долины, раскинувшиеся вдоль мелких речушек и ручьёв. Даже на крупную реку наткнулись, но, к счастью, через неё был перекинут надёжный бревенчатый мост. Караван преодолел преграду и продолжил путь. Дул ветер, но стало теплее. Во Фьельдварде климат оказался более приятным, чем в Амаркасе. И тут имелась своя аномалия. Температура всё время держалась на уровне примерно 15 градусов и днём, и ночью. Как будто свет солнца совершенно не прогревал поверхность, либо тепло запасалось каким-то образом и равномерно отдавалось ночью. В тёплой одежде можно было спокойно расхаживать днём и прекрасно выспаться без всяких обогревателей. До Варда нам оставалось не так и долго идти. К ночи могли бы добраться до столицы. Вот только с пространственным кольцом, полным запрещенных кристаллов, я заходить в крупный город не хотел. На этом спокойная жизнь Харана Мрадиша могла и закончиться. Поэтому вечером мы разбили лагерь на природе на красивом холме близ небольшого ручья. Вдали виднелось мрачное темное море, вокруг простирались суровые фьорды. Осталось решить, кого именно использовать в качестве подопытного. Ниуру, Ульданте и Ярджун уже на желтом ранге. Собранных осколков вряд ли хватит на рывок до следующего уровня. На себе я проводить опыты опасался. Ещё напортачу чего с аурой и не смогу исправить. Будет очень неприятно. «Личка, не желаешь бесплатной прокачки? Мигом до жёлтого ранга домчим!» — предложил я высокой. «Тёмными методами? Пожалуй, откажусь», — сразу ответила эльфийка. «С одной стороны, жаль, с другой... Кто его знает, надолго ли Лиэтарис задержится у меня. Если с Ниуру удалось найти общий язык, то Высокая продолжала держать дистанцию. Избавлюсь от проклятия, и брюнетка просто уйдет, а с ней уйдут и все мои вложения. Мякотка, а ты что скажешь?» — обратился я к питомцу. «Хочешь стать сильнее?» Она издала фырчание, привычно выпрашивая еду, и ткнулась мокрым носом в мое лицо. «Будет тебе угощение. Только надо немного поработать и потерпеть неприятные процедуры. Сможешь?» «Ладно, давай попробуем». «Мастер-живодёр, пожалейте Гурда во славу огня!» «Да никто не планирует мучить мякотку. Мы прокачаем её до элитной зверюги». Я проверил ауру мякотки с помощью двойной и тройной линзы. Оказалось, что у зверей магическая оболочка не сложнее, чем у эльфов. Во многом они развивались по схожим сценариям. Конкретная способность, заложенная сразу в ауру, а невозможность оперировать магической энергией, как у людей. Контуры не такие тонкие и не столь густо переплетены. Я с подобным уже работал, так что должно пойти легче. Проблема только заключалась в том, что мякотка — это неразумный зверь. Порой мне казалось, что она понимает больше, чем следует, но это всего лишь догадки. Опасался, что во время процедур возникнут проблемы. В качестве отвлекающего манёвра слуги приготовили животному множество фруктов и прочих лакомств. Мякотка ещё любила похрустеть местными орехами. Средоточие у гурдов находилось на большей глубине, нежели у людей или эльфов. Пришлось создавать более длинный щуп, на что уходило больше маны. Благо, я взял жёлтый ранг и мог относительно спокойно держать двойную линзу и магический щуп. Думал, что мякотку придётся уговаривать, но гурдиха пожрала чёрные осколки сразу, как только я поднёс их под нос. Прожорливая до магических камней скотина. Хорошо, что я держал тёмные осколки подальше от питомца. С неё осталось бы тайно пожрать все камни. Процесс протекал с разными оказиями. Мякотке, разумеется, не понравилось, что внутри неё копаются щупом и доставляют боль. Меня она не била, но порывалась убежать. И очищенные фрукты перестали помогать. «Ульдан, ты сделаешь мне одолжение?» «Да, мастер». «Встань рядом с ней с молотом, ударь для острастки по камню. Если будет ерепениться, дай взбучки». «Сделаю». На лунную эльфийку не действовал ошейник, однако она не сопротивлялась моим командам. Ей самой было любопытно, смогу ли я вернуть к свету осквернённого питомца. Увидев силу двуручного молота лунной, мякотка сразу присмирела. Помнила о том, как ей досталось в Ингарде. Я, признаться, Ульданта тоже всё ещё побаивался. Странно это — путешествовать со спутником, который в определённый момент может спятить и напасть на тебя. Лунная представляла серьёзную угрозу моему здоровью и моей психике. Ну и отпустить или убить её у меня рука не поднимется. Для начала надо развестись с альфа-женой каким-то образом. Антиспектр мне найти удалось с помощью расчетов, и дальше пошло как по маслу. Мякотка пожирала осколки небольшими порциями, в ее ауре росло темное образование. Затем я кастовал специальную печать на основе стихии света и убирал скверну. В итоге, к позднему вечеру, Гурдиха пожрала все осколки, при этом скверны в ее организме не осталось. На шкуре от темных осколков у нее остались на память черные пятна. Рога местами пожелтели. Способность мякотки в деле мы не проверяли, да и точно сказать ранг невозможно. Кажется, нам не хватило мощных камней для повышения ранга, но Гурдиха все равно стала сильнее. Еще один мощный черный осколок, аналог желтого камня, и мякотка сможет получить левел-ап. Гурдиха не осталась довольно болезненными опытами, но сладкое угощение быстро примирило ее с действительностью. В любом случае, процедура была полезной как для мякотки, так и для меня. Я научился более точно работать с необычными аурами. Немного повысилась скорость проведения расчетов и поиска антиспектра. Практика — дело полезное. Вот теперь можно и в город ехать. Проверил я свой пространственный карман. Все темные трофеи потратили, так что проверок можно не бояться. А из мякотки вырастим архи-гордо. «Мастер, что за ужас? Лучше не улыбайтесь больше во славу огня!» — скривилась Нюру. «К слову о зубах. Как раз собирался ими заняться, вот только мне нужна помощь со стороны. Кто-нибудь желает выбить мне оставшиеся зубы?» «Думаю, желающие выстроятся в очередь», — хмыкнула Лиетарис. «Я не могу причинить вред нареченному, особенно при свете Каи», — покачала головой Ульданте. «Фу, не хочу я копаться во рту мастера», — скривилась Красная. «Не уверен, что справлюсь, учитель», — почесал затылок Ерджун. «Значит, моим обеззубливанием займется милая личка. Уверен, ты не просто справишься с задачей, но еще и получишь удовольствие». «Я, конечно, о мастере невысокого мнения, но калечить других мне удовольствия не доставляет», — заметила брюнетка. «Да? А по нашим с тобой тренировкам такого не скажешь». «Изнурительные тренировки дают лучший результат», — возразила она. «Вы собираетесь просто терпеть боль?» «Я же не мазохист. Для этого у меня есть специальное зелье обезболивания. Называется «Вардский горлодёр», — вытащил я подаренную бутылку. «Лиетарис, поручаю тебе важное задание — избавить мастера от оставшихся зубов. Это приказ хозяина, так что ошейник не должен мешать. Главное, не увлекайся и не оттяпай мне что-нибудь нужное». Замечательное завершение длинного дня. Алкоголь я в целом осуждал, но раз это требовалось для дела, ничего не поделаешь. Нюру подготовила закуску, и я почти в одиночку оприходовал подарок. Вечер получился славным. В определенный момент сознание отключилось. Очнулся я с дико ноющей головой. Во рту словно гурды нагадили, чувствовался солоноватый привкус. Пошаркав языком, я понял, что моя челюсть опустела полностью. Необычные ощущения. «Офуфея», — прошамкал я губами. Похмелье выдалось серьезным, поэтому я быстро закинулся красным осколком. Надо побыстрее прийти в норму. Посмотревшись в зеркало, обнаружил фингал под левым глазом и следы удара на правой щеке. Память меня подводила, поскольку принял я на грудь изрядно. Вардский горлодёр — действительно мощная штука. «Что вчера произошло?» — поинтересовался я, покинув фургон. Речь моя все еще не пришла в норму. Беззуброд исторгал порой странные звуки. «Распутный мастер!» — угрюмо выдала Ниуру. «Отвратительно!» — обронила Ульданте, вздернув подбородок. «Кто меня побил и за что?» «Мастер, после второй кружки вы начали приставать к слугам. Назвали Ниуру вашей рыжей эльфу-женой», — пояснила Лиетарис. «И за это получил?» «Нет», — качнула головой брюнетка. «Вы одновременно и к Ульданте начали приставать, назвав ее своей первой эльфу-женой. Похоже, здесь Ниуру что-то не понравилось, и она поставила вам фингал под глазом». «Да за что? Пожалели бы бедного мастера. Только в себя пришел после гиблой ночи. А в школу мне кто так сильно зарядил?» «Вчера светила неполная Кая, поэтому я позволила нареченному больше, чем следовало», — пояснила Ульданте невозмутимо. «Но в определенный момент мастер перешел грань, а я смогла взять себя в руки». «Нашел же эльфа жен на свою голову!» — вздохнул я, мучаясь от головной боли и похмелья. «Зато после удара Ульданты вы отключились надолго, и я смогла выполнить ваше поручение», — поведала Лейтарис. «Кстати, о чем ты зубы выкорчевала?» «Клещами для ухода за копытами гордов». «Клещами для гордов? Ладно, чего еще взять от средневековых стоматологов? Дело сделано. Пора возвращать Хероном Радису роскошную улыбку. Девки будут падать щебелями». «Мастер, лучше вам не смеяться пока на людях», — в ужасе отшатнулась Лейтарис. «Спасибо за совет, Лейтарис, учту. Неуру, приготовь мне сегодня какую-нибудь разваристую кашу. Что-нибудь, что не надо жевать». «Да, мастер. Утро я начал с сеанса самолечения. Высшее восстановление работало долго и пожирало много маны. Я полагал, что отрастить новые зубы будет достаточно просто. Например, в сравнении с целой конечностью Лии мои пальцы восстановились относительно быстро. Зубы, по идее, еще меньше в размерах. Однако несколько часов терапии дали незначительный результат. Новые зубы даже не проклюнулись. Я ощущал шевеление в своей челюсти, порой ощущения возникали неприятные. По всей видимости, сначала начали развиваться корни зубов, а уж затем они покажутся наружу. Скорость роста оказалась ниже моих ожиданий. Предположительно, это было связано с развитием отдельных частей тела. Если орган в обычном состоянии развивается и растет медленно, то и с высшим восстановлением придется потрудиться. Пока я занимался целительством, Лия гоняла Ярджуна. Мне даже стало немного жаль парня, когда я наблюдал за его изнурительными тренировками. Самую малость. Выходит, еще не один день мне придется пугать честной народ своей шикарной беззубой улыбкой. Что ж, на какие только жертвы не пойдешь ради красоты. Караван продолжил путь. По мере приближения к столице дороги становились все более оживленными. Постоянно сновали купцы, встречались отряды военных и разные непонятные группировки. Гости стекались в Вард в преддверии знаменитого турнира. Сюда же везли лучшие деликатесы, экзотическую выпивку и лучших слуг. Столица Фьельдварда производила неизгладимое впечатление. Город расположился в долине небольшой реки возле удобной бухты, которой не были страшны суровые шторма. Каменные строения из больших валунов высились на десятки метров. Долина была зажата двумя крутыми утесами. Видимо, когда-то городу хватало места у реки, но затем поселение прорвалось за пределы крутых склонов. Наверх вели мощные лестницы и по одной извилистой дороге. Столичные серпантины, по которым сновали кареты и повозки, выглядели впечатляюще. На вершине холмов высились не менее шикарные строения, в том числе и настоящий замок местного лорда. Правитель Фьельдварда выбрал себе роскошное место как с точки зрения обороны, так и эстетики. Вард был обнесен монументальной каменной стеной, через которую упыри во время гиблой ночи так легко не проникнут. В бухте теснились корабли. Все новые и новые суда прибывали в столицу. Основная часть Варда находилась в низине долины, поэтому приезжим с южной стороны открывался превосходный вид на все прелести этого сурового поселения. Центр почти полностью состоял из плотной городской застройки. На окраинах виднелись возделываемые поля, как и в дальней от моря части долины реки. Возможно, Вард и не сильно превосходил ту же Акдобу, но выглядел внушительнее, серьезнее. Дома строились основательные, да и мне каменные или фахверковые строения видеть привычнее, нежели пустые хибары из соломы и песчаника. Такой себе развитой город позднего средневековья с местным колоритом и нотками скандинавской суровости. Благодарственная грамота из Ингарда помогла нам избежать въездной платы, а с караванов тут драли в три шкуры. Не зря надрывались, защищая бедное поселение. «Как у вас обстоят дела с черной дланью?» «Гоняем поганцев в зашей», — сплюнул страж. «А с орденом Железного Креста?» «Его Величество не жалует этих проходимцев. Но, покуда не нарушают порядок, посещать Вард мы им не запрещаем. Только входную плату повышаем. Ха!» «Святая Инквизиция!» «Этих паразитов у нас не терпят. Во Фьельдварде не любят светлый пантеон. У нас почитают Северную Триаду. Трое великих богов, которые присматривают за морем, скотом и ветром. Вон один из храмов на соседней улице. В честь одного из богов у нас и проводится громовой турнир. Лучшие могут быть отмечены самим божеством, великим Ондорром. Обрести божественный дар. «Серьезно?» — заинтересовался я. «Надо просто победить?» «И быть преданным почитателем бога грома, регулярно молиться в храмах и совершать подношения. Только тогда Андор может явить себя и одарить отличившегося». «А, похоже на ржут. Может, проявит, а может, и нет. А вы несите свои денежки и подношения». Пробормотал я скорее про себя, дабы не гневить привратника. Местные относились к богам своей северной триады с большим почетом, нежели во многих других государствах. Хорошо, что орден тут не жалуют. Есть шансы провести турнир со спокойной душой. Официальный старт соревнований был назначен на следующий день, поэтому я и торопился успеть в Вард, чтобы зарегистрировать участников. Громовой турнир проходил в двух лигах — низшей и высшей. На низшую допускались бойцы не выше желтого ранга, на высшую — все желающие. Низшая проходила в главном колизее Варда в долине, тогда как бои высшей лиги в основном шли на ристалище на одном из холмов неподалеку от замка короля. Последнее считалось элитным зрелищем, и билеты туда стоили мое почтение. На бои низшей лиги попасть намного проще. Туда ходили и не самые богатые горожане. В общем, желторанговые и более слабые бойцы не считались чем-то выдающимся. Хотя я мог убедиться в том, что на практике ранг значит не так уж и много. Да я почти наверняка одолею мага красного ранга. Разница уже получалась заметная, а вот в бою с чародеем оранжевого ранга будет не все ясно. Думаю, я уже могу дать отпор даже колдуну зеленого ранга. Правда, пока я с таким не сталкивался. «Сегодня последний день регистрации на громовой турнир», — поведал мне распорядитель в административном здании. «На какую лигу и какую категорию собираетесь выставить бойцов?» «Какие категории существуют?» «Всего четыре категории. Бои между эльфами, без использования дара воителя. Бои между воителями любой расы. Бои между чародеями, без использования дара воителя. И звериные бои. Использование зачарованной экипировки запрещено. Использование каких-либо божественных способностей запрещено. Оружие и доспехи выбираются участникам из инвентаря Колизея». «Даже питомца можно выставить?» — удивился я. «Весьма популярное направление. Каких только животин к нам не притаскивали». Я не мог спросить мякотку, желает ли она участвовать. Да и как-то жалко мне стало питомца. Там ведь наверняка такие чудища будут, что моей любимой канелосяшке достанется. Тем более она вряд ли доросла до желтого ранга. Пусть отдохнет и насладится вкусняшками. И так отлично поработала. Ярджун пойдет без вопросов. Для этого мы его и тренировали. Осталось решить, кого еще отправить на турнир. Ниуру и Лия — неплохие претенденты, как и ульданты. Вот только полной власти над эльфийками у меня не было. С первыми мы заключили уговор, так что мне приходилось учитывать их интересы. Лунную вообще не сдерживала шейник. Она таскалась за мной только из-за запечатления. «Ну что, народ, кто желает проявить себя на турнире, заработать почет, уважение и достойные призы?» — обратился я к слугам. «Я! Пожгу всех соперников до состояния угля!» — вызвалась деятельная Ниору. «Откажусь», — заявила Ульданте. «Мне тоже неинтересно», — хмыкнула Лейтарис. «Прекрасная луналика Ульданте Витеру!» Аккуратно я взял ладошки эльфийки в свои руки. «Неужели не пойдешь навстречу своему нареченному? Я мечтаю увидеть смертоносную лунную красоту в бою». «Я...» Эльфийка слегка растерялась. Обычно ее бдительность снижалась во время выхода Каи на небосклонно, и без этого лунная бедолага почитала своего нареченного. «Хорошо, я приму участие». «Вот и славно. Осталась одна Лейтарис. Будет забавно, если лунная выиграет турнир и станет сильнейшей воительницей. Лучше тебя». «Лучше меня?» — нахмурилась высокая. «Столь дешевые манипуляции на мне не сработают. Как насчет сделки? Если я выиграю турнир, вы даруете мне свободу». «Ты уверена в своих силах? Ты ведь пока только оранжевого ранга». «В таком случае вы ничем не рискуете, мастер», — произнесла высокая. «И я. Если я выиграю в своей категории, то мастер снимет с меня ошейник», — сразу добавила Ниуру. Я недолго обдумал предложение ушастых. В принципе, выдаваемые призы стоили дороже, чем эльфы оранжевого и даже желтого ранга. Хоть мне не хотелось с ними расставаться просто так, но сделка выходила выгодной. Тем более я сомневался, что эльфийки смогут добраться до финала и победить. Не исключено, что Ниуру даже после освобождения согласится сопровождать меня в приключениях. «Договорились. Если победите в своих категориях, получите свободу». «Мастер Харан, а вы сами примете участие?» — уточнила Лейтарис. «Я?» «Не зря ведь мы с вами столько тренировались. Вы ведь гордитесь вашими печатями. Неужели не хочется проявить себя в соревнованиях с другими чародеями?» «Ни капельки!» — ухмыльнулся я и с удовольствием понаблюдал за разочарованными лицами удивленных эльфиек. Похоже, они были уверены, что мы так рвемся в арт, чтобы именно я потешил свое эго на турнире магов. «Мастер покемонов не участвует в турнирах сам. Он отправляет слуг». Глава третья. «Мрадиш, вот так встреча!» — раздался за спиной надменный ворчливый голос. Обернувшись, я лицезрел человека в роскошных одеждах пустоши с большой свитой слуг и охраны. Загорелое бородатое щекастое лицо, наглые оплывшие глазки, раздувающиеся от негодования ноздри. Мужчина явно не был рад меня видеть. А может, и наоборот. Хмурое раздражение на его лице сменил хищный оскал. Где-то эту физиономию я видел, вот только память меня подводила. «Кем будете?» «Великий Пхарат из Абрасакса. Не делай вид, что забыл меня, поганый торгаш». «А, точно. То-то мне показались ваши ксарги глазки гордого голова знакомый», — протянул я. Бхарат аж побагровил. «Лысое ничтожество! Я знаю, кто повинен в дерзкой выходке на конкурсе Королевского фонтана. Пришлось приложить усилия, но я все выведал. Это ты подкупил пацана, чтобы он притащил птицу на стадион и испортил мое представление. Мало того, ты распустил слухи о том, что я сводниками и их щупальцами занимаюсь всякими непотребствами. Стыд и позор!» «Наглый поклёб. Доносчики слили вам ложную информацию. Харан Мрадиш чисто невинен, а кислеза эльфийского младенца». «Отговорки не помогут. Мне известно, что это твоих рук дело. Значит, тоже решил принять участие в турнире, Мрадиш? Я каждый год езжу в Ард, чтобы выставить своих бойцов на соревнования. Люблю участвовать в конкурсах и турнирах. У меня больше десятка разных трофеев», — похвалился Бхарат. «Неужели на родолиганцев не натыкались в пути?» «Я прибыл с востока, хоть и пришлось сделать небольшой крюк. Не совсем уж я тугой, чтобы идти через Амаркас». «Рад, что вы добрались в целости и сохранности», — заметил я нейтрально. «Возможно, наши слуги встретятся на арене». «Эта битва будет легендарной», — оскалился Бхарат. «Уж я позабочусь о том, чтобы твои задохлики и до финала не добрались. Око за око, клык за клык». «Клык за клык? Дерзай!» Бхарат отшатнулся, узрев мою жуткую беззубую улыбку. Сверкнув своими поросячьими глазками, шейх продефилировал к одному из распорядителей и принялся вести переговоры. Я же обратился к другому служащему и попросил зарегистрировать четырех кандидатов. Ярджуна на битву магов, Ньюру на соревнования эльфов и Лейтарис Сульданте на сражение между воителями. Мякотку решил не травмировать. Пусть отдыхает, наслаждается свежей травкой и зерном. Соревнования будут идти несколько дней, в течение которых нам никуда ехать не требовалось. Разве что на верхний стадион, где будут проходить бои высшей лиги. Поэтому гурды смогут отъесться и передохнуть. Входная плата кусалась, десяток золотых с носа. Это и являлось основным способом пополнения наградного фонда. Куча народа скидывалась, а призы получали сильнейшие. Ну и про билеты на матчи забывать не стоило. Местные вряд ли думали столь глубоко, но полагаю, что на время громового турнира город получал огромный приток платежеспособных гостей и туристов. Торговля в эту неделю бурлила. Я подал тайный знак с помощью жеста Ульданте, и лунная эльфийка разверзла свою магию на служащего. После кратких переговоров я вытащил один из своих запасных козырей. «Благодарственная грамота за спасение Ингарда! Неужели нельзя сделать скидку спасителям поселения, героям Фьельдварда?» В итоге мне удалось уломать распорядителя и снизить сбор до 8 золотых с участника. Недешевое удовольствие, но если хотя бы один из слуг дойдет до финалов, вложения могут окупиться. Особую ставку я делал на Ярджуна. План незамысловатый. Показать молодого чародея во всей красе, чтобы продать подороже. Прибыль должна быть в разы выше, чем даже с Гинсу, хотя чародейку мне удалось пристроить в нужное время. Все-таки брал я Ярджуна по дешевке из-за его темного статуса. Цены на гостиницы и обычные постоялые дворы кусались. Нам требовалась простая стоянка, где можно пристроить фургоны и заняться готовкой, но даже такие места сдавались за большие деньги в период турнира. Город бурлил, все места и номера пораскупили. Судачили, что в этом году сезон получился хилым из-за войны Родлигана и Амаркаса. Многие завсегдатаи решили пропустить соревнования. Тем не менее, большое количество участников прибыло в Вард морским путем. Столица королевства являлась крупным портом, через который ходили различные грузы. На рынке здесь можно было найти самые различные товары, в том числе и необычных рабов. Даже с других континентов привозили эльфов. Стоили они, правда, недешево. Посмотрим. Возможно, после Ярджуна я вернусь к традиционной практике по закупке больших партий однотипных эльфов. Была в этом своя изюминка. Хотя прокачивать печати магов тупо прибыльнее. «Сударь Мрадиш, вы все-таки решили посетить турнир?» — окликнул меня на рынке смутно знакомый голос. Говорившим оказался чародей Ромери, с которым мы когда-то провели дуэль за Френа Неуча. «Приветствую. Вы действительно приехали на соревнования, как и говорили?» «На этот раз я точно дойду до финалов», — стукнул манерный тип тростью о камень мостовой. «А где же тот самый слуга, из-за которого у нас с вами возник спор?» «Удачно продал, обучив новым печатям», — махнул я рукой. «Какая жалость. Из него вышел бы отличный подопытный. Ладно. Ваша аура стала сильнее, как мне кажется. Надеюсь, мы с вами встретимся на арене, сударь Мрадиш». «Вряд ли. Только мои слуги будут участвовать». «Как? Приехать на громовой турнир и не принять участие? Настоящее кощунство!» «Люблю нарушать канон». «Прискорбно, но это ваше решение. Не желаете отметить встречу в хорошей таверне?» «Можно. Вот только у меня еще много дел на сегодня». «В таком случае вечером приходите в Два утеса. Там подают отменное вино». Мы распрощались с Ромерой и двинулись по своим делам. Завидев трость чародея, которую тот использовал в качестве фокусатора, я вспомнил о своей давней задумке. Все-таки возиться с разноплановыми заготовками не слишком удобно. В моем арсенале появлялось все больше и больше заклинаний, и постепенно я обрастал все новыми украшениями и побрякушками. Цыган какой-то, а не благородный чародей. Хотя среди местной аристократии носить золотые украшения и драгоценности считалось модным. Мне же казалось все это идиотским выпендрежем. Сила в простоте. Я ратовал за минимализм. Лишь осколок Мрадиша в моей душе радовался новым цацкам. За время скитаний я насмотрелся на различные посохи и прочие варианты фокусаторов. У Ярджуна, например, имелся щит со встроенными в него слитками металла и дешевыми каменьями, которые тоже применялись в качестве фокусаторов. Кто-то использовал трость, другие носили связки колец и амулетов. Неллис и многие другие применяли традиционные посохи с различными вставками из драгоценностей. Такой бандурой и ударить можно. Видел одного мага с клинком, в гарду которого были встроены фокусаторы. Интересный вариант, вот только места маловато. Либо гарду придется утяжелять и удлинять, что в фехтовании не особо удобно. После встречи с Ромери в мою голову пришла идея. Все виденные фокусаторы мага соединились в один вариант. Тот, который устроит лично меня. И возможность орудовать клинком терять не хотелось, и носить кучу украшений я не любил, да и делать отдельный посох мне казалось непрактичным. Оно как выбьет щит, меч или посох из рук. Да и хорошо бы фокусатор получился масштабируемым. Сегодня мне требовалось всего 5 заготовок, завтра их станет 10. Нужен запас, как в том же гримуаре. В итоге я нашел в городе хорошего ремесленника, который занимался в основном доспехами различных видов. Мастер делал броню или сбрую на заказ. «Значит, вы хотите сделать посох из... наруча?» — уточнил спец. «Да. Снаружи наруч из зачарованной стали, с внутренней стороны пазы для отдельных слитков фокусаторов. Примерно такого размера», — показал я грубый чертеж. «Понял. Задача несложная. Подходящий наруч с зачарованием у меня есть. Осталось добавить вставки с внутренней стороны. Пожалуй, завтра можете забирать. 70 золотых за зачарованный наруч, 10 за доработку, задаток — половина». «Оф», — вздохнул я, оценив некислый ценник. Зачарованные вещи стоили дорого. Я подал команду Ульданте и принялся торговаться. Сильно сбить цену не удалось. Мастер оказался упертым, и эманации лунной эльфийки на него действовали слабо. При этом я и так серьезно потратился на взносы за участников турнира. Чтобы разжиться наличностью, пришлось продать часть слуг. Я решил расстаться с двумя огниками. Вроде бы Радлиган Варду не угрожал. Гиблая ночь только прошла, так что можно будет обойтись без красных эльфов в свите. Удалось даже заработать парочку монет сверху, хотя никакой ставки я на них не делал. Просто сейчас цены на слуг в столице, тем более с боевым потенциалом, были завышены. Да и магия лунной немного помогла. В моем распоряжении остался десяток обычных эльфов. Из одаренных — степной, каменный и один лесной эльф. Последнего я все еще восстанавливал ступню после того, как ее отгрызла саламандра. Если учитывать Ниуру, Ярджуна, Лию и Ульданты в целом, получался неплохой боевой отряд. Вздумает кто-то проверить меня на прочность, получит по зубам. После прошлых нападок я старался не расхаживать без свиты даже в центре города. Врагов у Харана Мрадиша много, поэтому лишняя предосторожность не помешает. Я отдал мастеру задаток, и он приступил к работе. Когда мы проходили мимо кузнечных цехов с дымящимися трубами, с сожалением поглядел на Ниуру. «Эх, а ведь с красной эльфийки желтого ранга прибыль могла вырасти до десятков золота за сеанс». «Но тогда я не смогу принять участие в турнире». «Может, отменим твое участие?» «Сдурели? Мастер, вы совсем в меня не верите?» — раздухарилась рыжая. «Да я, может, главный приз возьму во славу огня и заработаю больше, чем если бы вы меня продали кузнецам». «Ладно, ладно. Конечно, я верю в своих слуг, в тебя больше всех». «Так-то. Я покажу всем, что с Ниуру пламерождённой стоит считаться. Кстати, а вы придумали себе прозвище?» «Прозвище?» — подняла бровь Лия. «Не будете же вы просто представляться своим именем на арене?» «Не думаю, что это так важно», — возразила Ульданте. «Тогда я сам вам придумаю», — влез я. «Ярджун — громовой ветер, Лейтарис — рослая язва». «И Ульданты — безумная жёнушка!» Эльфийки не остались в восторге от кличек. Один Ярджун не возражал, что и неудивительно. Его новое прозвище звучало мощно и пафосно. Вечером Лейтарис снова взяла парня в оборот. Понимая, что его будущее может зависеть от выступления, Ярджун выкладывался на полную. Да и обещание Шалии придавало ему сил. Похоже, парень действительно вознамерился выиграть турнир и взять Анзурку в жены. Свадьбы среди слуг не воспрещались. Если хозяин даст свое благословение, молодые имели право сочетаться с законным браком пред богами. Я тоже не забыл про тренировки, в том числе и в магии. Поплясал с высокой в спарринге, позанимался с учебными рунами. Следовало доводить все руны до состояния гармонии, развиваться и расти над собой. Затем посидел в ресторане «Два утеса», куда меня пригласил Ромери. Недешевое заведение, но зато здесь подавали вкуснейшую дичь в меду и почти свежий грибной эль. Пиршество для моих вкусовых рецепторов. Правда, пришлось просить слуг прожевать еду за меня. Ниуру любезно согласилась продегустировать твердую пищу, превратив в мягкую кашу. Ромери поведал мне множество полезной информации. Громовой турнир проходил в два этапа. Сначала быстрые бои в группах по 6 претендентов. Вперед выходили только занявшие первые места. Вторые места бились между собой, и несколько счастливчиков тоже попадали в следующий этап. Остальные отсеивались. Затем начинались бои на выбывание. Состояли битвы из одного раунда, так что проходили достаточно быстро. Можно было делать ставки на победу того или иного кандидата. Однако я не был уверен в выигрыше кого-либо из моих слуг. На громовой турнир съезжались сильнейшие бойцы со всего Тардиса. Мои эльфийки хоть и крутые, но всегда найдется рыба покрупнее. Поэтому влезать в рискованные авантюры со ставками я не собирался. В казино выигрывает только казино, как говорится. «Это правильно, что вы заявились к окончанию регистрации», — заметил Ромери. «Почему?» «Сильнейшие бойцы, фавориты турнира, прибывают и регистрируются одними из первых. Их стараются раскидать по группам сразу, чтобы они не пересекались до финалов. Последних участников могут закинуть в более слабые группы. Шанс выйти в финал выше. Главное — это дойти до 1/8. Тогда бойцы получат призовые, и входная плата окупится». «Интересно». Посидели мы с Ромери вполне неплохо. На следующий день я забрал свой посох наруч от мастера. Из плотной кожи он сделал внутренние пазы, куда можно было легко крепить небольшие слитки металла. Я остановился на размере примерно в 100 грамм или 10 монет. Достаточно, чтобы с моими скромными навыками внедрить печать, и при этом относительно мало весит. 10 штук — уже килограмм. Вкупе с весом зачарованной пластины самого наруча получается приличная тяжесть. Тем не менее, я считал такой вариант наиболее удобным. Всегда при тебе. Никто не украдет. Фокусаторы слитки можно добавлять или менять. Наличность от проданных одаренных эльфов снова кончилась. Я добавил пока всего 2 золотых слитка в наруч, продав при этом свой старый золотой кулон. Доработанную печать молниевого копья и потока ветра вложил в заготовки. Решил, что в наруче посохи имеет смысл хранить только боевые печати. Остальные фокусаторы можно держать отдельно в пространственном хранилище. Те же целебные заклинания, щупы и линзы обычно применялись в спокойной обстановке, без лишней спешки. Так что нагружать ими наруч я не планировал. Баклер пока что свою роль исполнял хорошо, поэтому защитный барьер оставил в нем. После полудня мы с личными слугами посетили открытие громового турнира, проходившее на центральной арене города. Трибуны битком. Несовременный стадион, но 10 000 народу собралось, наверное. Поскольку вход был платный, пошли только я и участники грядущего турнира, да Шелию с собой прихватили. Остальные эльфы остались ждать нас снаружи. Вардский Колизей имел овальную форму с трибунами на каменных постаментах. Лишь деревянные дощечки и скамьи. Никаких мягких сидушек или анатомических кресел. Существовали и вип-зоны, но у меня на них не хватило денег. Участники и их хозяева проходили бесплатно, но размещали нас на обычных рядах. Арена находилась на несколько метров ниже уровня первого ряда. Мощные каменные стены шли по периметру амфитеатра. Площадка делилась на 2 части. Свободная зона для открытых поединков и зона с укрытиями. Разные валуны, каменные колонны и какой-то хлам создавали подобие защищенных зон, где можно было спрятаться от вражеского огня. Обычно там и проходили бои одаренных. Воители бились на открытой местности. По договоренности сражающиеся могли выбрать открытый ринг, как мне поведал Ромери. На открытии присутствовал король Фьельдварда с семьей. Аристократы сидели в специальной ложе, укрытые от любопытных глаз. Чародеи защищали правителей, держа мерцающие магические щиты. Зрелище получилось впечатляющим. Без каких-то химических трюков устроили красочные фейерверки. Работали как чародеи, так и эльфы разных стихий. Ревел огонь, сплетались водные струи, свистели вихри, трещали молнии. Прошло несколько показательных поединков между воителями и между чародеями. В финале несколько загонщиков загнали молодую саламандру. Походила на корриду. Кроваво, беспощадно и жестоко в отношении бедного огнедышащего зверя. Однако народу понравилось. Мне тоже. Старое доброе ультранасилие. «За сим 183-й ежегодный громовой турнир во славу великого Андорра объявляется открытым!» — поведал вышедший на балкон правитель. Седой, степенный мужчина с опрятной бородой. «Среди наград на этот раз у нас особый приз — шанс стать мужем моей 3-й дочери. Филонессе недавно исполнилось 14, а значит, она созрела для брака. Лишь наиболее достойный среди чародеев одной из лиг будет удостоен столь высокой чести». На балкон вышла юная девчонка в роскошном платье. Лица ее не было видно из-за белил, румяны и другой косметики. Волосы уложены в мозголомную прическу. Непонятно вообще, человек перед тобой или разукрашенная кукла. «Да начнется громовой турнир!» — пискнула принцесска. За ней повторили глашатай, поскольку громкости ей не хватило. Толпа заревела в восторге и принялась аплодировать. «Зря вы не стали участвовать, наставник», — заметил Верджун. «Могли бы выиграть и породниться с королевской семьей». «И стать жалким консортом 3-й принцессы, которой престола не видать, как своих ушей!» — фыркнул я. «Я еще слишком молод и не нагулялся, чтобы цеплять на себя оковы брака». «А как же Ульданте? Вы ведь называете ее своей эльфа-женой». «Лунная не в счет. Она сама пришла, не устояв перед моим обаянием, и околдовала магией. Итак, мои дорогие во всех смыслах слуги, настал ваш черед проявить себя. Не подведите!» Глава 4. «Группы низшей и высшей лиги всех 4 категорий сформированы», — объявил глашатай. «Первые бои начнутся уже сегодня. Начинаем представление участников и состав групп». За открытием громового турнира последовало долгое и достаточно нудное перечисление всех бойцов с их титулами, прозвищами и наградами. Уже в начале нас ждал жестокий сюрприз. Первая группа чародеев низшей лиги. Аванес Пылающий, победитель прошлогоднего турнира. Немиска.